Каждая лиса сама себе голова и полагается исключительно на себя. Она никому не позволит собой распоряжаться. Лисы не признают идолов, священных камней. И это тоже служит им на пользу, ведь люди ухитряются проведать про такие места и устроить там засады и ловушки. Лисы привыкли жить и действовать обособленно, так легче приноровиться к переменам, сотрясающим мир. Лисы не приветствуют луну ритуальными песнопениями, не обожествляют солнце. Даже посещая священные гиблые места, они никогда не остаются там надолго. В отличие от волков, они не совершают обрядовых действий вокруг магических деревьев или камней. Иными словами, не существует уголков, про которые люди могут сказать: «Здесь собираются лисы, мы их здесь подкараулим». Лисы помнят и чтят своих предков, героев, вышедших из первобытной тьмы, но не поклоняются им. Они привыкли жить независимо, парами или семьями. Встречи лис происходят изредка и всегда непреднамеренно. Они научились подражать разным голосам, от хриплого лая до душераздирающего визга, и способны одурачить кого угодно. Ночная тьма служит им надежным покровом, они избегают суеты и спешки, зная, что быстрые ноги и проворство выручают других животных, зайцев, землемерок. Им же, лисам, лучше действовать не торопясь, все спокойно обдумав. Все эти премудрости Оха собиралась передать своим детенышам, как только они немного подрастут и смогут понять ее рассказы. Она принесла 6 лисят и, довольная, гордая, насухо облизала их. Впервые у нее появились дети, и она, не задумываясь, отдала бы за них жизнь. На следующий день после родов лисице удалось поймать крысу, заскочившую в сарай, но вскоре она столкнулась с серьезной трудностью. Оха не могла оставить малышей, требовавших материнского тепла, а лиса отца, который приносил бы пищу, рядом не было. Правда, в глубине сада она нашла мешок с гнилой картошкой, брошенной в яму для удобрений, но она понимала, этого хватит ненадолго, а после ей придется туго. Случилось так, что кто-то из обитателей коттеджа заметила лисицу из окна, и к немалому своему удивлению она обнаружила, что люди оставили в саду еду, как видно для нее. Гар рассказывал ей об этой странной привычке, свойственной некоторым людям, оставлять для диких зверей угощение и наблюдать за ними из окна. И все же Оха поверить не могла в такое везение. Люди подкармливали и ежей, которые встревожились при появлении лисицы, немедленно свернулись в колючие клубки. Не окажись у Оха другой пищи, она, конечно, попыталась бы разделаться с ежом, но сейчас, благодаря людской щедрости, ей было чем подкрепиться. Она с детства помнила, с ежами лучше и не связываться. Ей, по крайней мере, не довелось встречать лису, которая утолила бы голод этим колючим созданием.